Глава 29. Тем временем на поврежденном корабле смотрителей царили, скажем так, легкие панические настроения. Особенно это проявлялось у тех членов экипажа, кто не был чем-то занят. «Ну что там?» Один из боевиков в среднем доспехе нервно перекидывал винтовку из рук на плечо, пока его коллега сидел с наладонником и подключался к панели управления, и не обычной, а ближайшей к разрушенному капитанскому мостику. Был шанс подключиться напрямую к внутренним камерам, минуя весь внутрикорабельный клубок коммуникаций, и попробовать понять, что с капитаном и офицерами на мостике. Там все. Их размолотило в прожаренный фарш и расплавленные куски имплантов. Выжжено абсолютно все. Мы без командования. Боец начал отключать наладонник. Больше ничего хорошего он там увидеть не ожидал. «Тогда нужно связаться с другими капитанами или высадиться в доке. Думаю, если мы активируем эвакуационные капсулы на корме, то сможем запустить их прямо в доке и получить эффект десантных челноков». Теперь боец не просто переминался с ноги на ногу. Он перехватил оружие и размахивал им, словно уже кого-то атакует. «Успокойся! Мы смотрители! Нас побоятся штурмовать! Корабль почти цел! Им просто повезло так попасть! Скоро вернутся остатки группы и сравняют все с землей! Останется лишь радиоактивная пыль!» Странный гул прервал их разговоры. «Это не похоже на атаку. Слишком тихо». Звук шел не снаружи. Боец подошел к решетке в системе вентиляции и посветил туда фонариком. «Это вентилятор стал. Что-то попало. Тьфу!» Смотритель начал вытирать свое лицо и глаза, но получалось плохо. «Похоже на пепел. Наверное, системы вентиляции потянули сажу из разрушенного участка на капитанском мостике. Сейчас ее продавит, и нормально. Фильтры позаботятся». «Эй, ты как?» Измазанного в пепле человека затрясло. Он выронил свое оружие, но через минуту уже успокоился. Замер, глядя потерянным взглядом вперед, перед собой. «Ты в порядке?» «Смотрители!» — прохрипел совершенно чужим голосом его коллега. «Убийцы!» Мужчина медленно шел к напарнику. Его глаза закатились, вены вздулись, приобрели черный оттенок, а лицо стало пепельно-серого цвета. Шаркая и натыкаясь на препятствие, он медленно приближался к своему коллеге. Тот также неспешно отступал, держа свою винтовку наготове. Но в какой-то момент кожа на лице пораженного мужчины начала покрываться трещинами и осыпаться пеплом. Все сильнее и сильнее. Сделав еще шаг, смотритель упал, разлетевшись волной праха и пепла. «О боже!» Ошарашенный боец не мог понять, что произошло. Потом он увидел свою одежду, измазанную пеплом. Стал лихорадочно ее вытирать. И замер, тихо шепча: «Убийцы!» Доки станции «Оазис». Командор наблюдал, как корабль смотрителей изменяется. Внешне это было почти незаметно, но если сосредоточиться и присмотреться, броневые пластины, внешние иллюминаторы, даже пушки, все постепенно покрывалось легким налетом. Пепел или пыль. Будто корабль попал в полевую бурю, которая отсек за отсеком поглощала его полностью. Александр услышал, как за его спиной остановилась Лиране. «Нам пора возвращаться на Танатос. Мииме беспокоится. Скоро должны прибыть гости». Некромант оставался невозмутим. «Хорошо, сейчас». Но девушка все же не выдержала распирающего ее любопытства и спросила. «Скажи, ты назвал его жнецом. Почему? Что он такое?» «Жнец, потому что после него не остается никого, кроме него. Не имеет значения количество и сила врагов. Жнец пожнет их всех. Я не хотел применять заклинание такой силы раньше, но смотрители переходят границы дозволенного. Это уже не боевые действия. Это геноцид жителей фронтира. Нужно охладить их пыл. Что же до того, кем стал Фрост? Он конгломерат душ. Лидер неприкаянных духов станции, жаждущих мести. Он их разум, их воля. Но ведь души нематериальны. К тому же корабль смотрителей неисправен. Скажи это полтергейстам, одержимым и проклятым вещам. Поверь, возможности Фроста намного обширнее наших с тобой. Единственное, что его ограничивает, это количество имеющейся у него некроэнергии. Но, как видишь, некромант кивнул на стремительно сереющий корабль. Константин решает эту проблему достаточно успешно. Пойдем на Танатос. Хочу видеть происходящее из первых рядов. Постой, мы не будем вступать в бой? Не сразу. Ты же хотела получить ответы. Вот сейчас ты их и получишь. Пойдем. Повстанцы-собиратели вернулись к своему заводу раньше назначенного времени. Их вызвали смотрители. Если внутри своей фракции они еще могли хорохориться и рассказывать, кто среди них самый главный, то уничтожение части флота и нескольких линкоров, на которых прибыли хозяева, быстро остудили самые горячие головы. Система встретила их полной тишиной. Ни сигналов диспетчерской, ни данных от смотрителей, ничего. Воистину, космическая тишина. А кроме всего этого, еще и ретранслятор упал и пока не спешил восстанавливаться. Старые лоханки повстанцев начали перестраиваться. Они стали держать свои корабли максимально близко друг к другу. Активированные щиты, настроенные таким образом, чтобы не воспринимать остальных повстанцев враждебно, работали в унисон. Щиты усиливались, позволяя стареньким кораблям повстанцев чувствовать себя комфортно даже в буре. По крайней мере, некоторое время точно. Группа повстанцев состояла из двух звеньев по шесть легких кораблей уровня фрегата. Они не были боевыми судами, ориентированными исключительно на продолжительное нахождение в буре и сбор пыли Криста. Поэтому факт отсутствия рабочего ретранслятора в системе этих ребят не смутил. А вот что смутило, так это изображение того, во что превратился завод. И не только завод. Многочисленные разрушения конструкций. Обломки, кратеры, раскуроченная земля вокруг завода – это меньшее, что волновало людей. Дело в том, что на остатках внешнего кольца лежал корабль, хотя то, что это было кораблем, удавалось понять не сразу. Первым, что бросалось в глаза, был большой монолит, в несколько раз превышающий высоту базы. Габаритами этот кристалл был не меньше имперского линкора. Он не был идеальным, имел множество трещин, выщерблин и угловатостей, но все эти повреждения терялись на фоне его размера. Во-вторых, цвет темно-фиолетовый, почти черный. При этом легкое мерцание, чем-то похожее на габаритные огни судна, периодически проскакивало по всей поверхности монолита. При более внимательном рассмотрении можно было заметить, что две трети кристалла произрастают, а иначе не скажешь, из каких-то обломков, и только сейчас в них можно было заметить остатки корабля, причем немаленького. Судно минимум крейсерского уровня представляло из себя раскуроченную груду железа. Та часть его остова, что не была разорвана монолитом, была покрыта более мелкими кристаллическими наростами, отдаленно напоминавшими аккуратные сталагмиты. Все они, так или иначе, тонкими, почти хрустальными паутинками соединялись с основным монолитом. Ни людей, ни эвакуационных капсул видно не было. Да какие капсулы? Даже относительно чистого участка корабельной брони, не занятого кристаллами, было сложно найти. И как можно было заметить, эти образования постепенно поглощали остатки базы, формируя более мелкие наросты на их стенах. Активировав щиты на полную, повстанцы решили подойти ближе и рассмотреть монолит. У них в целом других вариантов и не было. Что завод, что смотрители, все требовали их нахождения в этой системе. К тому же всегда оставался небольшой шанс поживиться чем-то недешевым. Корабли постепенно сбавляли ход. Щиты по-прежнему были активированы, максимально защищая от нападок Криста. Но, что удивительно, система была абсолютно пуста, несмотря на упавший ретранслятор. Свечение монолита. Этого нельзя было не заметить. Волны света, что иногда возникали на его поверхности, они становились все чаще. Чем ближе подходили корабли повстанцев, тем быстрее и ярче становились прокатывающиеся по кристаллу волны энергии. Но когда корабли подошли вплотную, свет в один миг пропал. Неожиданно с вершины монолита ударил луч. Непрерывный луч светло-фиолетовой энергии. Он настиг ближайший корабль повстанцев и прошил его насквозь. Не прерываясь, подобно свету маяка, луч пересек все корабли в группе. А уже в следующее мгновение, несмотря на щиты, корабли повстанцев вспыхнули, поглощенные внутренними взрывами и пожарами. Энергия монолита прошла через броню и конструкции корабля, подобно раскаленному ножу, проходящему по маслу. Фрагменты кораблей, имевшие идеальные разрезы в местах прохождения луча, попадали на поверхность планеты рядом с монолитом. Вторая группа не стала испытывать удачу. Они активировали ускорители и стали стремительно удаляться. Но даже так, вспыхнувший повторно светло-фиолетовый лазер прошел сквозь них, оставив парить в космосе разрезанные на несколько частей остовы догорающих судов. Как только все корабли повстанцев за пару мгновений были уничтожены, волны энергии снова возобновили свой ход по поверхности монолита. Кроме этого, сталагмиты, находившиеся рядом с кристаллом, крошились, превращаясь в привычную пыль Криста. Две волны мелких кристаллов поднялись над монолитом. Одна опала совсем рядом, накрыв упавшие корабли повстанцев. а второй пришлось двигаться немного дальше. Она облепила, потихоньку поглощая и перерабатывая остатки судов, зависшие в космосе. Прошло не более 2 часов. Мелкие кристаллы вернулись, облепливая монолит. На месте крушения кораблей повстанцев не осталось ничего. В прямом смысле – ничего. Вернувшись, они облепили монолит. Часть этих мелких кристаллов заполнила все трещины и неровности этой глыбы, увеличивая ее в размерах. Другая же, более мелкая пыль опала под ним, постепенно формируя очередные сталагмиты. Легкие паутинки, сверкающие на свету здешней звезды, как по волшебству соединили мелкие кристаллы и монолит, и обмен их энергиями возобновился. Кристаллы расширяли свою площадь, поглощая остатки завода. Во тьме космоса, никем не контролируемый, формировался, а точнее восстанавливался один из предтеч. Варп-врата в Оазис-12 открылись, что называется, по графику. Постоянно контролируемый Мииме Ворон появился точно по расписанию, как и его группа сопровождения. Еще одни врата открылись, впуская в систему 2 линкора-смотрителей. Следуя командам Мииме, Мэгги вела корабль точно к торговой базе, но потом сделала небольшой маневр, обходя ее. Так или иначе, но мимо станции смотрителям было не пройти. Неожиданно доки Оазиса открылись. Из них выходил линкор. Их линкор. Но этот корабль был странным во всех пониманиях. Во-первых, он двигался необычно. Слишком резко, четко, угловато. Непредсказуемо и быстро. Так чаще управляют кораблями Иск-Ины, но никак не люди. Во-вторых, что подтверждало первую догадку, у линкора была полностью уничтожена капитанская рубка. Корабль без нее просто не мог управляться ничем иным, кроме Иск-Ина. Тем не менее, следуя протоколу, капитан ведущего линкора-смотрителей все же попытался выйти со своим коллегой на связь. Черный экран мониторов говорил об ожидаемом отсутствии связи. Но вдруг чернота сменилась серой рябью, и смотрители увидели капитанский мостик и серые силуэты людей, что стояли рядом с пультами. Кто-то занимал место капитана, но лица видно не было, только темный силуэт. Рубка этого корабля уничтожена. Это невозможно, произнес своим механическим голосом капитан. Капитан, смотрите! Один из членов экипажа медленно поднял руку и взмахнул ею. Ровно такое же движение повторил серый силуэт на мониторе. «Понятно. Они взломали наши камеры и пытаются запутать. Атакуйте линкор! Бейте по двигателям! Если он продолжит движение в нашу сторону или начнет атаковать, уничтожить!» Говоря это, капитан проявил невиданный спектр эмоций. Он даже встал со своего места, указывая рукой на их цель, а потом, довольный произведенным результатом, сел. Но остальная команда продолжала пялиться на мониторы связи. Постепенно до смотрителя стало доходить, что дело не в его речи. Он взглянул на монитор внимательнее. Силуэт, изображавший капитана, по-прежнему стоял, указывая на монитор. Но ведь он сел. А потом, под тревожный шум людей, темный силуэт выпрямился, поднес руку к шее и медленно провел поперек. Связь оборвалась. Взвыла тревога. Приближающийся корабль открыл огонь. Да такой плотный, что не было понятно, как на такое вообще способны его лазеры. «Мы что, тоже умеем так стрелять?» – произнес удивленно один из смотрителей. «Можем, но это сделает наши лазеры одноразовыми». Ответ стоявшего рядом коллеги ситуации не прояснил. Плотность огня увеличивалась. Мониторы пестрели от вспышек. Это открыл огонь второй линкор смотрителей, не ставший ждать команды лидера звена. Огонь! А вот и команда их капитана подоспела. Теперь два корабля поливали такого же, как они, собрата лазерным дождем. «Он идет на таран! Уничтожьте корабль раньше!» Капитан, несмотря на все свои высокотехнологичные импланты, нервничал не меньше обычного смотрителя. Из такого положения было сложно попасть по двигателям. Момент был упущен. Но если учесть, что бой был изначально неравным, имелись все шансы просто уничтожить враждебный линкор. Тем временем он продолжал поливать ближайших смотрителей лазерным огнем и переть на них на ускорителях. В какой-то момент из-за избыточного перегрева его лазеры отказали, плотность огня сильно упала. Следом из строя вышли работавшие на износ ускорители. Корабль стал замедляться. Щит давно упал, и отсеки ренегата стали загораться один за другим. Судно доживало последние минуты. «Готово! Мы его остановили!» Капитан смотрителей выглядел довольным. Неожиданно линкор сильно тряхнуло. Свет на капитанском мостике ненадолго погас, но потом зажегся снова. «Отчет! Это эвакуационные капсулы! В нас выстрелили эвакуационными капсулами!» Не мог поверить в то, что говорит один из смотрителей. «Ничего! Броня повреждена, но разрушений в отсеках нет!» Вдруг свет на капитанском мостике снова мигнул. «Фиксирую дестабилизацию ядра!» – донеслось с дальних пультов. «Потеря контроля двигателей!» – докладывал уже другой офицер. «Теряем контроль над орудиями!» – взвыл третий. «Иск-Ин не отвечает. Вирусных атак не зафиксировано!» Выбил почву из-под ног смотрителя последний офицер. «Да чем они попали по моему кораблю?» – прокричал капитан. Свет снова мигнул. «Не твой!» – тихий шепот раздался за спиной капитана. «Мой корабль!» Смотритель резко развернулся. Свет снова погас. Капитанский мостик погрузился во тьму. Последнее, что он увидел, был стоявший рядом с ним серый силуэт, как на мониторе связи.